«Боже, как хорошо!» — воскликнул Чезаре, поводя плечами, и капельки морской воды заблестели, скатываясь с кожи. «Теперь покурим». Сандра встала со скамейки и подала ему зажигалку и сигарету. Художник окинул ее восхищенным взглядом. «Вам бикини прибавляет прелести вдвое, а это не часто бывает. Теперь сообразил, что вы похожи на гею из алтаря мира». «Комплимент сомнителен. Гея с близнецами. Благодарю покорно». «Вы знаете алтарь мира?» — удивился художник. «Позвольте представиться еще раз. Специалист по античной культуре Сандра Читти. За неимением работы гид для показа римских древностей со знанием трех языков. Чаевые 200 лир со стада. Пастухам платят больше». «Бедная девочка, я вас понимаю. И сейчас счастлив, что пока не надо выслушивать наставления своего американизированного босса». «Чему же он вас учит?» «Как рисовать женщин для рекламы. Это мне!» «Простите, — вмешался лейтенант, — я хотел сказать насчет гея. Я не согласен. Вы куда красивее». Чезаре расплылся в улыбке и подмигнул Леа, а Иво одобрительно ткнул лейтенанта в бок, сказав: «Моряки всегда смыслили в женщинах больше, чем художники. Сандра, она редкая. Ее вайтлс 38-22-38 по американской мерке в дюймах очень секси. Куда там какая-то гея?» «Терпеть не могу голливудского жаргона», — вдруг разозлилась Сандра, — «равнодушного, грубого, бесчеловечного. Со второго слова каждый режиссер, фотограф, не говоря уже о продюсере, считает себя вправе спросить, между прочим, каковы ваши vitals, то есть жизненно важные измерения обхвата груди, талии и бедер». Лейтенант с откровенным удовольствием слушал Сандру. Воспитание в закрытом морском училище, а потом и вся жизнь военного моряка приучили молодого человека к мысли, что всякая очень красивая девушка обязательно охотница за мужчинами, гольддиггер. Сандра с ее балетной гибкостью и свободной манерой держаться походила на голливудских тигриц, ибо, по убеждению многих, в Голливуде девушек специально учат сексуальной привлекательности на погибель мужской половине человеческого рода. «Как я понимаю вас, Сандра!» — воскликнул Чезаре. «Видит Бог, я знаю, что есть красота». Роден, когда стал старым дураком, вдруг заявил: «Я верю, что мы никогда не будем знать точно, почему вещь или существо красиво. Это как раз точка опоры всех истов и оригинальничающих дельцов от фотографии. Но я хочу сделать так, чтобы как можно больше людей поняли законы прекрасного и приобрели бы настоящий вкус художника». «Чезаре, что это ты проповедуешь?» — встала на скамью Леа. «Вот она, красота!» Леа показала на хрустально-голубое море и чугунно-серые горы вдали, увенчанные грядой ослепительно-белых облаков. «И вот она!» — воскликнул художник, опуская обе руки на плечи Сандры и Леа.